Глава пятая. Они пришли, когда за окном уже стемнело. В зале почти не осталось свободных мест. Гудели десятки голосов. Посетительницы кафе силились перекричать друг друга. Троица новичков не походила на завсегдатаев заведений, подобных нашему кафе. Я отметил неместный фасон их одежды, оружие в дорогих ножнах. Впереди шагала кудрявая женщина с воспаленными глазами, обутая в запыленные красные сапоги. Пара спутниц отстала от нее на пол лошадиного корпуса. Переступив порог, они поделили зал, взяли под прицел взгляда каждая свою половину. На правом плече у всех троих я заметил одинаковые эмблемы, вставшего на задние лапы медведя, герб боярского рода. У кудрявой медведь красовался на зеленом фоне, знак благородный. У двух других – белые щиты слуг. Левое плечо слуг рода украшали скрещенные клинки. У благородной на плече я рассмотрел лишь один меч, но на фоне пламени. Меня уже просветили, что означают такие знаки. Ранг бойца. Два клинка – у старшей воительницы. Один меч с огнем – символ воительницы-мага. Отталкивая с пути подвыпивших горожанок, кудрявая подошла к барной стойке. Спутницы замерли за ее спиной, держали руки у пояса, рядом с рукоятями мечей. Всем своим видом намекали, что ждут только повода, чтобы обнажить клинки и пустить их в дело. «Где она?» — спросила благородная. Ударила ладонью по столешнице. Барная стойка заскрипела. Звякнули кружки. «Крепкая у нее рука», — отметил я. Придвинулся ближе к пришельцам. Занял удобное для рывка положение. Приготовился к тому, что внимание женщин вскоре переключится на меня. Ведь это моя работа — разбираться с буйными гостями. «Кто вам нужен?» — не поняла хозяйка кафе. «Девочка 7 лет», — сказала кудрявая. «Светловолосая. Ее видели вчера тут, в этой харчевне. Моей слуге заявили, что она здесь живет и работает». Я в удивлении приподнял брови. Подобного поворота никак не ждал. Вклинился в разговор. Спросил. «Кем вы ей приходитесь, госпожа?» Благородная смерила меня взглядом. Скривила губы. Я поймал себя на мысли, что ее лицо кажется мне знакомым. Зеленые глаза, острый нос. Где я мог его видеть? Или это привет из прошлых жизней? Встречал похожую дамочку в одной из них. В какой-то момент мне почудилось, что благородная меня ударит. Но та сдержала свой порыв. «Я ее мать», — обронила она. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. «Как докажешь?» «Что? Мать моя женщина». Кудрявая кивнула своим спутницам, обронила. «Обыщите здесь все». Старшие воительницы не успели выполнить ее распоряжение. Я не знал точно, на что они способны, но заклинание «Паралич» на слуг боярского рода подействовало правильно, стандартно. Обе женщины молча повалились на пол. Я скривился. Педофилка хоть и заполнила мой резерв, но тратить ману на драку я считал расточительством. Стала оседать и благородная. У нее с моей подачи отказали ноги. Я подхватил ее на руки. Тяжелая. Селенок у меня пока маловато. Усадил женщину на стул. Та сжала мне плечо. Сильно. Словно пыталась раскрошить кости. Я высвободился из ее рук. Затрещала по швам рубаха. Шагнул назад, разорвал дистанцию. «Посиди тут», — сказал я. «Подумай над своим поведением». Кудрявая дернулась, но встать не смогла. Испуганное ее лице не заметил, только ярость. «Ты понимаешь, с кем говоришь, простолюдинка?» — спросила благородная. Она смахнула со стола мою кружку. Та отлетела к барной стойке. Не разбилась. покатилась по полу, расплескала воду. Хозяйка кафе стояла с приоткрытым ртом, не шевелилась. Глазки барменши испуганно расширились. Уверен, на нее магию не тратил. Скоро придет в себя. «Если бы понимал, то не спрашивал бы», — пробормотал я. Сказал громко. «Вижу, вы, девчонки, непростые, благородных кровей. Но и что ты за зверь?» «Я боярыня», — прорычала кудрявая. «Верлая Силаева. Даже в этой вонючей дыре должны были слышать о нашей фамилии». Она елозила на стуле, пыталась понять, что произошло с ее ногами. В зале воцарилось молчание. Похоже, гости кафе услышали слова боярыни, заинтересовались происходящим. На некоторых лицах я видел удивление, на других — испуг. Третьи смотрели на меня с восхищением. «Может, и слышали», — сказал я. «Но мне знать твое имя ни к чему, боярыня. Мне интересно другое. Кто тебе рассказал о нашей мелкой? И почему ты решила, что мышка — твоя дочь?» Варлая Силаева скривила лицо. Прорычала. «Слышишь ты, какая мышка? Что ты несешь? Я пришла сюда за своей дочерью. За боярышней Алайной. Я найду ее, чего бы мне это ни стоило». Я потер пальцем кончик носа. Была у меня такая привычка в позапрошлой жизни. Считал, что избавился от нее, когда поджарился на костре. Но иногда она о себе напоминала. Пробормотал. «Ладно, тут нужно разобраться». Кликнул мышку. Та явилась в зал румяная, с красными от свеклы ладонями. Помогала на кухне. Скользнула по боярине безразличным взглядом. Вопросительно уставилась на меня. «Алайна!» При виде мышки Силаева попыталась вскочить. Не смогла. Стол затрещал под ее немалым весом. Мускулы у женщины побольше моих. Мелкая часто заморгала. Попятилась. Но не испугалась. Знала, что при мне ей ничто не грозит. Я поманил мышку к себе, положил руки ей на плечи, повернул лицом к боярине. «Ты знаешь эту тетеньку?» — спросил я. Мелкая покачала головой. Сразу. Отрицательно. «Не помнишь? Точно? Посмотри на нее внимательно». Мышка пробежалась по боярине взглядом. Видел, что мыслями она сейчас в другом месте. Должно быть, то, чем она занималась на кухне, ей нравилось. Спешила продолжить. «Правда-приправда, Кира», — сказала мелкая. «Никогда ее не видела. Это все? Мне можно идти? У меня еще куча дел. У нас там сегодня это, как ты говоришь, запара». Усмехнулась. Ее глаза задорно блеснули. К лицу бояры не прилила кровь. «Что они с тобой сделали?» — сказала Силаева. «Алайна, доченька моя, девочка моя маленькая, это же я, твоя мама!» Мелкая вздрогнула, отшатнулась, вцепилась в мою руку. «Посмотри на меня!» — продолжала голосить боярыня. «Доча, я...» Мышка отвернулась от Силаевой, уткнулась лицом в мой живот. Боярыня уставилась на ее затылок, потом подняла взгляд, посмотрела мне в глаза. «Я порву вас всех на куски», — сказала она. «Слышите? Скормлю вас свиньям. Мать моя женщина, доченька, как же так? Что же это?» Мне показалось, что слова и поведение мышки повергли Варлаю в шок. Я махнул рукой. Попросил. «Помолчи, боярыня. Дай подумать». Больше двух десятков взглядов посетительниц и работниц кафе скрестились на моем лице. Разносчица указала рукой на старших воительниц. «Кира, а с этими что делать?» Я прорычал. «Подожди. Пусть лежат пока. Никому не мешают. Отстань. Изыди». Погладил мышку по голове. «Точно не помнишь эту тетю?» В третий раз повторил ей вопрос. Не оборачиваясь, мелкая мотнула головой. Подняла лицо. «Я пойду?» Спросила она. «Алайна!» «Иди», — сказал я. Посмотрел на боярыню Силаеву. «Очередная педофилка?» В глазах боярыни блестели слезы. Мне показалось, что благородная готова упасть со стула и поползти к мышке. Но вместо этого боярыня разразилась ругательствами. В мой адрес, в адрес неизвестных мне злодеек. От нее досталось даже моим предкам. «Хотя нет», — сказал я. «Постой». Удержал мелкую на месте. «Кира!» «Подожди, говорю», — сказал я. «Метнись в кладовку. Принеси карауку». «Ты же хотела еще утром отдать ее музыканше», — сказала мышка. Подперла бока кулаками. «Отдам», — сказал я. «Потом. Когда-нибудь. Беги за инструментом, говорю. Быстро. Он там, у дальней стены, за мешками с луком», — сказал Силаевой. «Посиди пока, Варлая. Не знаю, как там тебя по матушке. Помолчи. Не ругайся при ребенке. Сама видишь, девочке ничто не угрожает. А вот что будет с тобой — вопрос. Потерпи немного. Сейчас мы во всем разберемся. Есть у меня идейка». Вернулась мышка. Я вручил боярине карауку. Та приняла из моих рук инструмент осторожно. Точно опасалась, что тот взорвется или превратится в страшного зверя. «Играй», — сказал я. «Что?» — не поняла меня Силаева. Она поморщила лоб. «То, что ты играла для дочери, чаще всего», — сказал я. «Если можешь, пой. Так будет даже лучше. Это не шутка, боярыня. Если хочешь вернуть дочь, делай, как говорю. Другого варианта у тебя сейчас нет. Если девочка тебя не признает, живыми я вас отсюда не отпущу. И мне плевать на то, какая у тебя фамилия». Посетительницы кафе загалдели, предчувствуя развлечения. Застучали кружками, делали жадные глотки. Кто-то поспешил за добавкой. Боярыня сверкнула глазами. Я ощутил, как ее аура выплеснула в пространство сырую ману. Так случалось, когда одаренные теряли над собой контроль. Но Силаева смолчала. Она опустила взгляд на мышку. «Алайна, доча, что для тебя сыграть?» — спросила она. Мышка спряталась за мои ноги, прижалась щекой к моей руке. Холодными ручонками вцепилась в мои пальцы. «Я не Алайна», — сказала она, не очень уверенно. Силаева нахмурилась, сжала инструмент, но не сломала. «Играй, боярыня», — поторопил я. «Давай уже во всем разберемся. Другого варианта у нас нет. И молись, чтобы моя затея выгорела, мелкая тебя вспомнила». Инструментом и голосом боярыня владела скверно, фальшивила, излишне старалась. Но посетители кафе ее слушали с интересом. Кто-то даже пересел к ней ближе. Слушала боярыню и мышка, сжимала пальчиками мою руку. Силаева закончила играть. Ладонью накрыла струны. В зале наступила тишина. Ненадолго. Вскоре гости кафе возбужденно загудели. Ожила и мелкая. Она всхлипнула. Оттолкнулась от меня рукой и метнулась к боярине. Повисла у той на шее и разрыдалась. «Мама! Мамочка!» — — повторяла она. «Я тебя вспомнила!»